прочь с костер горы. «Вот сейчас возьму и побегу», — думала Сташа, шагая к опушке. «Кто поймет, кто остановит? И где эта ямка с водой?» Он продрался сквозь кусты и замахал руками, едва не свалившись в яму. Но это была другая яма. Выстланная пожухлой травой, она напоминала неглубокую могилу, а на дне, зарывшись в кучу сухой коры, засыпавшись ворохом желтых березовых листьев, спал малой. Спал крепко и сладко, будто лежал в теплой постели. У Асташи сердце заледенело, когда он увидел эту совсем звериную лёжку. Он-то и у костра спиной мерз, а этот спит под колупой в яме, будто так человеку и положено. Превозмогая оторопь, Асташа присел, нагнулся и сдвинул с плеча мальчонки завернувшийся по краям пласт коры. Малой чуть приоткрыл глаза, как-то виновато заулыбался и бессознательно переполз обратно под колупу, как под одеяло. Асташа опрометью выскочил назад на поляну. Нет, нечего тут сидеть среди то ли человеков, а то ли бесов. Асташа почти бегом обогнул избушку, где спал Веденей, и сразу увидел утоптанную тропку, которая поднималась к серым каменным ножам утесов. Вдоль тропы теснились рябины, красной дробью гроздев прострелив заросли на вылет. Потом тропа полезла по глыбам, вечно мокрым в тени, зеленоватым и блескучим от чешуек слюды. Даже неопытный глаз Асташи различал на валунах протертый ногами и руками путь по расщелинам и обрывам. За первым забором утеса стоял второй, более сплоченный и высокий заслон. Асташа продрался сквозь мелкие пихты вдоль теснины, как по улице между двумя мощными кривыми кедрами, словно меж воротных стоек верей. Пролез на покатую каменную площадку, она была усыпана угольями и до синевы прокалена кострами. На этой площадке, похоже, камлали. С площадки открывался вид на капище. Гладкую полянку на темени горы будто чистоколом окружали строгие, ладные верхушки елей, стоявших внизу по склону. На полянке на столбах кособочились священные амбарчики вагулов. Они уже расселись, щелясто разъехались, были раздерганы ветрами, оттого походили на старых, заплесневелых цапель, что стоят в болоте, поджав ногу. Некоторые вовсе свалились, лежали ворохом гнилья, словно бурелом громоздились друг на друга упавшие идолы. Страшновато было вдруг различить в черной трухе и прели высверленный глаз над запавшей деревянной скулой или рот, открытый точно в предсмертном хрипе. Впрочем, несколько истуканов еще стояли, врытые в землю поглубже прочих, будто вешало для сушки сена или даже мачты щеглы для давно разорванных на клочья парусов. Асташа брезгливо морщился, глядел все эти кучи рухляка и полез дальше вверх по лезвию скального зубца. Уже на острие, распластавшись по камню, он обнял руками выступ, поднял голову и огляделся. И словно бы даже услышал еле различимый свист неба, падающего ввысь, как шапка в колодец. Небо такого огромного, каким после чусовских теснин кажется любой пристанской пруд. Как пруд, небо было лазоревым, тихо обморочным, безответно лучащимся из глубины, неподвижным. А под небом во все стороны раскатился небеленный холст бескрайнего пространства. Он могуче вздувался пологими горами и провисал лощинами и распадками. Вдоль окоема колыхались, точно дышали, плоские сизые волны. То ли в холодном мареве плавали дальние хребты, а то ли теплый пар отслаивался с остывающей краюхи мира. Отчаяние сквозняком продуло душу Асташи. Не было видно ни селений, ни рек. Как же так? Где же 400-верстная лента часовой со скалами, барками и пристанями? Где зеркала прудов? А возле них огромные заводы с кирпичными заводами и водобойными колесами, с высоченными трубами домен, где пустыри лесосек и голые вырубки с тучами дыма над кострами кабанами. Где тот мир, в котором он жил всю жизнь? Не было ничего, только пустой, вымороченный простор. «Я все равно найду дорогу», — озлобленно решительно подумала Сташа. На костер горе он не останется, это точно. Надо идти вон туда, на закат или на полудень. Там должна быть койва, которая выведет к часовой. Да, койва! Потому что через Сылвицу его перевезла еще Килия. А если он пробежит мимо койвы, то его остановит святая Вагульская река Вижай, которая выведет к Вильне и Кусьве. Лишь бы не уйти к полуночи. Заберет немного, не страшно. Все равно по висячим болотам выйдет на Вильву. Но если заберет много, то будут совсем незнакомые реки с пугающими именами. Урев, Покап, Выя, Косья, Ис. Они впадут в Туру. И значит, бежать ему вдоль Туры до Верхотурья, а это ой как далеко от Кашки. Но ведь на берегу не написано, что за река под ноги вывернулась. Придется бежать, никуда не денешься. Нет, надо идти на полудень. Промахнется на койву, угодит на серебряную. Тоже неплохо. А если серебряную проскочит, то вылетит на самое верховье Туры, а там будет Кушва уж. С Кушвы-то можно на Ослянскую пристань по тракту и домой. Сколько рек, сколько заводов, деревень, почему, черт возьми, ничего не видно? А Саша пялился так, что резало глаза, и не видел. Сплошное таежное море-океан. Вот и плыви по нему на удачу, по чутью, без Божьей подсказки. Насколько праведной была твоя вера, настолько верно тебя проведет судьба. Таково Божье произволение. Спуститься с костер горы Асташа приметил тропинку, начинавшуюся на капище. Склон был крутой, еловый, но все же лучше так, чем виснуть на камнях. Асташа задумался, отдавшись тропинке, не глядел вокруг и чуть не налетел на мальчишку Веденея, стоявшего на тропе под качающейся еловой лапой. «Да грех с тобой!» — в сердцах рявкнул Асташа, попятившись. Малой стоял и улыбался, молчал. Говорить его не научили, да и не с кем ему было говорить. Асташа подумал, что ни разу не видел, чтобы малой ходил. Он всегда только появлялся и исчезал, как лесной дух. Оторопь остудила гнев. Малой вдруг протянул ручонку и тихо взял Асташу за рукав. Нежно потянул к себе. Асташа нехотя, с опаской, поддался, словно заколдованный. Он глядел малому в глаза, рыжие, как болотное оконце, с узкими кошачьими зрачками. Малой, улыбаясь осторожно, поднял руку Асташи, медленно поднес к губам, как для поцелуя. Улыбка у малого была широкая, лягушачья. И вдруг в ней блеснули зубки. Не человечьи, а щучьи, острые, как гвоздики. Асташа выдернул руку и отпрыгнул. С ужасом увидел на своем запястье 6 одинаковых царапин, набухавших каплями крови. Малой все стоял, все улыбался, глядя на Асташу. Страх истошно заколотился в груди Асташи. Перепуганный насмерть, Асташа повернулся и помчался обратно в гору, прыжками перелетел через капище и сиганул в ущелье. Урок был понятен. «Не ходи, коль не велено». Весь день до сумерек Асташа сидел возле Веденеевой избы у костра, без бережения засовывал в огонь поленья. Злой, взбудораженный, сосредоточенный, он щепкой чертил на земле линии рек вокруг горы Дырника. Как он эти реки себе представлял и все думал, куда бежать? «Никак уйти, примиряешься?» — насмешливо спросил Веденей, выходя из избы. Он уперся руками в поясницу и с хрустом потянулся. «Ну давай, давай!» В темноте Асташа спалил все дрова. Пойти в лес за хворостом он ни за что бы не согласился, пока где-то рядом в яме под колупой сидит этот сатаненыш. Асташа поднялся и пошел в избу спать. Он заоменил стены и выход, закрестил лежак, чтобы нечисть ночью не сдернула за ноги. И не хватило его башкой, а притолоку, как она с теми делает, то спать ложится без молитвы. Он растянулся на киске, берестяном коврике, навалил на себя гору лапника и заснул. Проснулся он от того, что какие-то тени шныряли по лицу, как мыши. Он поднял голову, дыхание Веденея рядом не слышалось. И вдруг беззвучно светились все щели в стенах, словно на миг огненный плетень огородил лежак с кучей лапника. Асташа соскочил на землю, выбежал из избы и спустился вниз по поляне к Вакоре. Он хотел снизу поглядеть на то, что полыхало за костер горой. Скалы во тьме были неразличимы, глаза не успели привыкнуть, нащупать черту между кромкой камня и небом, как на вершине горы опять бесшумно засиял огромный и яркий синий свет, грубо обрезанный понизу линией утесов. А Сташа не знал, что там на капище происходит, ведь линейка млает. Какой мертвый огонь плещет во все стороны забытой кумирни. Но Асташа о том и не задумывался. Он стоял полуослепший, крестился и повторял: «Господи, благодарю тебя за веру, без нее давно бы уже тронулся здесь от страха». Утром Асташа увидел Веденея дремлющим над прогоревшими углями кострища. Асташ пихнул его в плечо и сказал: «Проспишь, душу-то, сбегу». Веденей встряхнулся, потер лицо руками, виновато посмотрел на Асташу снизу вверх. «Ночка досталась нелегкая», — пробормотал он. Асташа присел на корточки и перевернул головню, чтобы затлело поярче. «А коли убил бы я тебя, ушел бы?» — спросил он. «Чего мне тебя не убить, а? Не грех же. Ты ведь без души. Ну, как рыбу оглушить?» «Не грех, пожалуй», — покорно согласился Веденей, хитро щурясь. «А про малого забыл?» «Забудешь про него. В общем, как нам с тобой душу-то делить надо?» Веденей на миг остолбенел, а потом вскочил, суетливо разглаживая волосы и бороду. «Да то недолго, не камлание же, не пену изо рта пускать. Я просто заговор из Чижельской прочту, душу на крест заговорю, а потом ты мне крест подашь через дыру в окоре, который я молюсь, да мы его пополам разрубим. Одна половина тебе, другая мне. Все». Асташа, нахмурившись, внимательно глядел Поляну, в окору. По лицу было видно, как он размышлял над обрядом. «Ну и пошли», — твердо сказал он. «Я домой хочу». Опять было яркое и ясное утро, холодное, с инеем вместо росы. Только теперь половину неба занимала надутая облачная куча, снежно-белая, уемистая, как целый караван барок. Веденей торопился, видать, боялся, что Асташа передумает. Асташа шел по ледяной траве к вакоре и глядел по сторонам. Где малой? Надо было сделать задуманное, пока решимость не раскисла в сомнениях, будто заиндевевшая трава на солнце. «Ты стой тут, а я по ту сторону», — пояснял Веденей, за плечи разворачивая Асташу перед черной дырой в вакоре. Потом он отбежал, и Асташа увидел в дыре его широко раскрытые глаза, словно у кота, готового прыгнуть на птицу. «Молчи теперь! Просто слушай!» — крикнул Веденей. Асташа вытащил нательный крест на грудь и сжал его левой рукой в кулаке, словно не хотел, чтобы крест услышал слова Веденея. Правую руку Асташа засунул под подол рубахи и принялся развязывать на брюхе поясок по кромку, шелковую тесьму с вышитой молитвой. Это был материн еще оберег. Колесам развязал, уже не собирать ему отныне в райских ветроградах виноград за пазуху. Единей что-то гулко бормотал, пялись на Асташу сквозь дыру. Асташа отвечал ему пустым, стеклянным взглядом и не слушал. Ему не было страшно. Разве что легкий озноб мурашками полз по хребту, доломило босые ноги от студеной травы. Встреча с щучезубым малым на тропе была куда страшнее Веденеева обряда, да и не верилось Асташе в победу Веденеева заговора. Бог-то сильнее, а с ним, со Асташей, кто? Бог и есть. И вообще, под горой среди безлюдных лесов два человека у дырявого пня ясным днем делят душу, как-то при этом слишком светло для победы бесовского искушения, но все ж таки почти без сознания. Асташа бубнил себе под нос лодью несгубимую. «Заступись за меня, сила Божья, Богоматерь Пречистая, все святые, все иноки, древле православные и мученики новоявленные», — бормотал он вперебой Веденею, «ждут меня навстречу 120 сатанаилов, 120 деваилов, 120 полканов, не пешие, не конные, не рожденные, не кованные, Козьма и Демьян, Лука и Павел, и Никола угодник. Соберите нечистых в тенета шелковые, в каде железные, сварите в котлах кипучих, в сере горючей, чтобы из лба им глаза в затылок выворотило. Сгоните птицу Гагану, пусть склюет Акир и Ор черных аспидов дайте мне, святые иноки и мученики, на всех нечистых медвежий рот, волчьи губы, свиные зубы. Проведите меня, молодца, мимо каменя бойца, до чистой воды, до большой реки, до синего неба, до ясного облака». Асташа очнулся от заговора, когда понял, что Веденей уже молчит и смотрит на него сквозь дупло. «Ну, чё же ты?» — почему-то шепотом сказал Веденей. «Давай крест! Тебе надо...» «Ты руку тяни!» — хрипло ответил Асташа. Веденей помолчал, а потом его рука заткнула дупло, она выползла наружу, как змея из норы, и запачканная сажей пятерня раскрылась, точно дохлая лягушка развалила лапки. Асташа выхватил из-под рубахи покромку, мгновенно завязал узел и надел петлю Веденею на запястье, а потом конец пояска закрутил на крепкий сук. Веденей, почуяв обман, рванул руку обратно, но петля затянулась, и рука осталась в дупле. Асташа затягивал другой узел на сучке, потом еще и еще. «Отвяжи!» — заорал Веденей с другой стороны в окоры. Асташа вышел из-за пня и посмотрел на дырника. Веденей, багровый от ярости, стоял, всунув руку в дупло и дергал плечом. Асташа со спины ловко обхлопал дырника по бокам. Нет ли ножа? «Малой!» Все поняв, заревел Веденей. «Сейчас и с малым разберусь», задыхаясь, пообещал Асташа и побежал к избе. Выворотив от стены кол покрепче, Асташа, не обращая внимания на Веденея, помчался к опушке, продрался сквозь кусты и вывалился к яме. Малой спал под колупой, не слыша вопли Веденея, хотя и до ямы доносились надрывные истошные крики. Асташа посмотрел в яму на парнишку, такого маленького и беззащитного, не виноватого в том, что был отдан лукавому. «Пощадите!» Взгляд Асташи упал на царапины от щучьих зубов. Асташа вытер ладонью лицо, словно содрал морок обеими руками, поднял кол над ямой и уронил его прямо на голову малому. Под комлем что-то хрупнуло, пискнуло. Асташа перехватил кол и принялся бить им по мальчишке, словно трамбовал. Когда под колом уже зачавкало, Асташа остановился и заглянул в яму. Голова мальчишки превратилась в кровавую, грязную, волосатую лепеху, облепленную желтыми березовыми листьями. А сатаненыш был жив, корчился на дне в черной грязи и будто бы даже пытался выползти из-под ударов. Асташа, сдерживая ужас, бросил кол, постоял, переводя дыхание, медленно перекрестился и полез обратно в кусты. Кусты трещали, но сквозь треск ветвей Асташа еще слышал шлепки ладоней по мокрому дну ямы. Надо было ноги переломать, колени разбить, запоздало подумал он. Но вернуться к яме Асташа ни за что бы не согласился. Он подошел к Веденею, висящему в окоры с задранным плечом, проверил петлю и узлы. Веденей молча глядел на Асташу выкоченными глазами. Точно петля перехлестывала ему не запястье, а горло. «Ну, к утру ногтями поясок перецарапаешь, тогда освободишься», — сказал Асташа. «Яму с гаденышем не забудь засыпать. Прощай!» Веденей дышал со свистом, не ответил ни слова. К полудню Асташа вышел на берег какой-то речушки, что бежала в пожухлых папоротниках под обмытыми корнями сосен. По ее дну к вечеру Асташа дошлепал до реки побольше. Что это было за река? Койва, Вижай, Тура, Серебряная. В узком прогале еловых вершин плыл алый пух мелких облаков. Ответа не было. Все вокруг молчало, даже лес не шумел, даже речка не шелестела на перекате. Неподалеку от устья Асташа увидел на кедре ореву, помост, с которого выслеживают медведя. Забрать у Веденея кресало, чтобы разжечь огонь, Асташа не догадался, а пожрать и подавно было нечего. Но не сидеть же всю ночь в орляке голодом и без огня. Зверье-то ладно, не нападет, оно за лето отъелось, но вдруг здесь лишачья тропа проходит. На ней спать нельзя, осень свадебная пора, на лесной тропе ночью свадьба леших может затоптать насмерть. Асташа забрался на бревнышки оревы, наломал веток с хвои погуще, кое-как пристроился на ночлег и, наверное, до полуночи не смог уснуть. Мерз, таращился во тьму под оревой, бесконечно читал «Ладью несгубимую». Все чудилось, что ползет в подлеске мальчишка с раздавленной головой. Проснулся он от холода еще до рассвета. Хотелось есть, хотелось спать, хотелось Лечу умереть. Рядом с Оревой тихо раскачивались синие шатры высоких елей. «Сколько мне еще идти до людей?» В отчаянии думала Сташа. «Хватит ли сил? Ведь даже плота не сбить. Чем бревно-то вырубить? А идти по берегу пешком? Буреломы, притоки? Господи, помоги мне!» — стал просить Асташа. «Помилуй и спаси. Выведи к людям». Словно что-то толкнуло в теме, как будто костяшками пальцев стукнули по глупой башке. «Сидишь-то на чем?» Асташа спихнул Ореву на землю. Из помоста вышел неплохой плот Рюшка. Сухие стволы держали человека на плаву. Кто и когда их рубил? Асташа выломал себе жердь хабазину и поплыл, отталкиваясь от перекатов. Речка бежала в великих, молчаливых, однообразных лесах. И от их однообразия казалось, что путь будет длиться вечно. На другой день зарядили мелкие дожди. Но то было к лучшему. Река прибудет, и не придется сходить с плота в ледяную воду на каждой отмели. К тому же, по примете, пока дожди сыплют, холода не грянут. Впрочем, Асташа уже намерзся до потери памяти. В теле от кашля бренчали все кости. Ноги, казалось, до колен заковали в железные сапоги. Суставы выворачивало от боли. Зато Асташа нашел брошенную, дырявую вагульскую морду, заплел дыру стеблями травы и наловил уклеек. Жрать пришлось сырыми. Утром третьего дня плавания слева впала речка, почти такая же, как и та, по которой Асташа плыл. Вода в новой речке была мутная. «Может, это тискос, если я плыву по Коеве?» — подумала Асташа. Но почему-то казалось, что тискос должен впадать справа, да пес с ними обеими. Ни скал, ни обрывов, ничего не встречалось. Только высокие крутые горы, еле различимые за частым ельником. Меж гор мелкая плоская речонка, продырявленная валунами, как ветхое полотенце. Плотик Рюшка играл под нетвердыми от голода ногами, грозил развалиться, а Сташа переплел плахи лозняком и полосками коры. А над речкой и горами мелкой рябью несло птичьи стаи. Асташа запрокидывал голову со дна таежной теснины, глядя на гусиные косяки. Гуси улетали от осени, будто изменники бежали с поля боя. Сердце Асташи колотилось тряской дрожью. Спасенная под костер горой душа истончалась. Еще немного, и он воспарит вслед за птицами. Хабазиной Асташа прибил в уреме серую лесную утку, у которой русалки, скучая в этих глухих и пустых водах, завернули на спине крыло за крыло, и утка не улетела вместе со стаей. Вечером он распотрошил и раздергал тушку на нитки, как пряжу, а утром съел мороженое мясо, все равно давясь и отплевываясь, растаявшей во рту птичьей кровью. Журчание очередного притока Асташа услышал еще из-за поворота и даже удивился. Давно уж он не слышал никаких других звуков, кроме плеска своей жердины да хрипов из груди. Плотик переполз поворот, и Асташа увидел в устье мелкой речонки две лодки, загруженные бурыми комьями руды. Рядом на берегу стоял тепло одетый мужик и ножом подстругивал только что вытесанное весло. «Ха-ха-ха-ха!» — воскликнул мужик, увидев Асташу. «Ну и встреча! Свиделись же! Ха-ха!» Асташа с наслаждением вышвырнул свою хабазину, спрыгнул с плота и побрел к берегу по колено в воде. «Не узнаешь, Астафий! Ха-ха!» Подошел поближе мужик. Асташа молча сел на прибрежный валун, не в силах оторвать глаз от человека. «Добрался до моей тесовой речки, а? Бусыга этакий!» — мужик захохотал. «Да я ж дядя Федот Михеев, артельный! Мы с тобой в мае на рассольной познакомились! Вспомнил! Ты нам из Усть-Коевы соль послал!» «Вспомнил!» — кивнул Асташа, у которого лицо уже так зачерствело, что больно было улыбаться. «А это что за река?» «Коева же!» — удивился дядя Федот. «А это бисер!» — он кивнул на приток. «Не узнал, что ли? Сплавщик ты хренов!» «Теперь узнал!» — ответил Асташа и через мгновение ткнулся головой в песок.